Обучение в режиме соединения. Станьте роутером, проводящим знания. Путь повышения эффективности восприятия – это дорога для бесстрашных людей, стремящихся к совершенствованию. Этот путь может помочь человеку быстро добиться успехов в учебе, получить достойные результаты, стать человеком, обладающим знаниями. Но настоящие профессионалы не останавливаются на этом этапе. Они видят еще более глубокую ценность, стоящую за знаниями. Использование закономерностей для увеличения собственных усилий и достижения прорыва.